Глава 15. Гаврил Романович шел не спеша к метро. Вышел он по обыкновению на 5 минут раньше, даже на 7, потому можно было не торопиться, тем более скользко. Утренний человеческий поток тек туда же. Большинство людей шагали быстрее, и чтобы не затолкали, он держался с краю дорожки. Вдруг прямо по газону, по снежной целине, пробежала девушка. Гаврил Романович не успел заглянуть ей в лицо, но по всему облику видно было, что молодая. Бежит шубка нараспашку. Она была другая, не похожая на людей в потоке. Не верилось, что опаздывает она на работу. На работу бегут целеустремленней, злей. А девушка словно летела. Гаврил Романович невольно смотрел ей вслед. Сам нарочно шагнул на целину, чтобы девушка не потерялась за спинами идущих. Она подбежала к телефонным будкам у станции и упала в объятия шагнувшего ей навстречу мужчине. Хорошо раньше писали, именно «упала в объятия» беспомощно и беззаветно. Никуда они не спешили, эти двое. Гаврил Романович дошел до них, поравнялся, прошел мимо, оглянулся, они все стояли. Никуда не торопились. Но она бежала к нему. Бежала, чтобы упасть в объятия на несколько секунд раньше. Гаврил Романович позавидовал ей, позавидовал ему и подумал, что для девушки, бегущей в объятия, смысл жизни очевиден. Вопросы «а зачем?», «ну и какой толк?» возникают только тогда, когда слабеют силы и вянут чувства. Жизнь — это жизнь. Она не нуждается ни в каких оправданиях, смысл ее в ней самой. Студиозусы явились на экзамен с букетом цветов, с хризантемами. Зимой это дорого. Обычай рождается на глазах и вызывает дискуссии в преподавательской. Одни рассматривают цветы как красивую разновидность взятки, другие уверяют, что букет перед экзаменом — всего лишь дань бескорыстного уважения. Гаврил Романович, безусловно, солидарен с первыми, просто смешно обольщаться разговорами о бескорыстном уважении. Ребятки надеются чуть-чуть сдвинуть равновесие в свою пользу. Когда возникнет сомнение, тройка или четверка, то экзаменатор посмотрит на букет, и рука сама выведет четверку. Беда только в том, что когда букеты сделаются всеобщим правилом, уже не останется надежд что-то выиграть, но появится страх проиграть. Экзаменатор обидится, не получив цветов, и начнет свирепствовать. Искательство заразительно и непрерывно взвинчивает цены. Каждый льстец должен превзойти предыдущего. Это как инфляция, которая неизбежно раскручивает сама себя. В дарительнице группа выдвинула самую симпатичную девицу. Когда-то именно такие, златокудрые, длинноногие, казались юному Гаврику недостижимым идеалом. Теперь Гаврил Романович смотрит на них с грустным сожалением, а на экзаменах допрашивает чуть строже, чем толстых куриц, а то привыкли выезжать на обаянии. Мы хотим для того, чтобы выразить уважение, что экзамен — праздник, а не неприятность, — лепетала девица. Удачно она проговорилась. Нашла точное слово, именно неприятность, неизбежная неприятность студенческой жизни. Все равно, как ежемесячные недомогания у женщин, а то праздник. Надо ж додуматься. Да чего лицемерная страна? Привыкли праздновать повинности. Гаврил Романович взял букет и по-базарному взвесил на ладони. Да, рубликов на 25 потянет по случаю зимы. Скидывались, значит, ради экзамена. Ну, поскольку я не дама и не артист, то принять не могу. Он насмешливо оглядел удрученные лица студиозусов. Но и не выкидывать же. Решим так, букет этот присудим прекрасной представительнице группы. Но не за красоту, а за лучший ответ. Роль Париса я присвою себе. Ну, заходите все разом. Систему приема он придумал вчера, вспомнив читанную когда-то книжку по психологии. Из книжки запомнилось понятие об уровне притязаний на успех, на место в жизни. Одна из определяющих характеристик личности – уровень притязаний. Неизвестно, принимал ли кто-то когда-то так экзамены, во всяком случае Гавриил Романович додумался сам. Значит так, попрошу всех сложить ко мне на стол зачетки, но с разбором. На этот угол тех, кто скромно претендует на тройку, на этот, кто рассчитывает смело на пятерку, а в середину претендентов в четверочники. Прошу. Наступило всеобщее замешательство. Потом кто-то спросил, маскируясь за спинами, а если кто на двойку претендует, тому куда? С подобными претензиями не было смысла приходить вообще. Замешательство все длилось. Наконец встала девица-дарительница, улыбнулась Гаврилу Романовичу и положила свою зачетку на середину. И народ двинулся. Вообще-то Гаврил Романович опасался, что все дружно продемонстрируют скромность и благоразумие, выказав четверочные претензии, но нет. Он недооценил раскованность современной молодежи. Объявилось 6 претендентов в пятерочники, а 3 запуганного вида девицы приткнулись к троечному углу. Ну и большинство в середине – классическое распределение Гаусса. Прекрасно. Теперь все получают задачи соответствующей сложности. Кто решит, может получить свою отметку и уйти. Или попросить задачу из более высокого балла, но рискуя уже достигнутым. Кто не решит, соответственно, получает задачу из более легкого класса. Теперь, как договаривались, доставайте свои пособия и действуйте. Только уж извините, но я поприсутствую, чтобы каждый решал по возможности самостоятельно. Я проверяю ваше умение пользоваться литературой, а не крепость ваших дружеских уз. Студиозусы уткнулись в учебники. Гавриил Романович ждал. Не потому ли придумал он эту систему, что собственный уровень его притязаний выше, чем нынешнее скромное его положение? А Гаврилиада, в которой он берется разрешать чуть ли не все мировые проблемы? Вот только какую роль выбрал бы он себе, если отбросить вечный страх перед защитниками окаменевших марксистских догм, проповедника ли мнящего наставить наивное человечество или молчаливого всепонимающего наблюдателя? Можно уже отвечать? И дело пошло. Большинство довольствовалось достигнутым и не претендовало на прибавку. Красавица-дарительница, когда он предложил ей попробовать пятерочную задачу, отмахнулась. «Что вы! Мне этот бал как архитектурное излишество!» Излишества в ней природные, а потому архитектурные действительно ни к чему. Остался, наконец, последний молодой человек. Зачетка его красовалась в пятерочном углу. Чего он тянет? Запросил слишком? Но молодой человек, оставшись наедине, спокойно положил листок с решением на стол, как бы даже небрежно. Вот. От всех студентов так или иначе исходила почтительность, ведь их судьба хоть на минуту, но оказалась в руках Гаврила Романовича, а для этого чувствовалось, экзамен совсем не событие. Гаврил Романович молча взглянул, удостоверился, что решено правильно, молча же вписал в зачетку «отлично». Заговорил первым уверенный в себе студент. «Вы их извините, — говорил Романович, — за букет. Нечестный тоже ход. Букетики дарить. Тайком от меня скинулись, догадались, что я бы не дал. Здесь, по-честному, мало кто жизнь понимает, вообще жизнь». «Неожиданный сюжет для экзамена. А вы, стало быть, понимаете? Пришлось». «Я в Афгане был. Там научат». До сих пор Гавриил Романович старался не думать про Афганистан, про тамошнюю необъявленную войну. Благо, ни в газетах почти ничего, ни по телевизору. Промелькнет изредка несколько слов про ограниченный контингент, временно находящийся на территории. А что контингент на территории делает, непонятно. Самый этот штамп, такой же застывший, как когда-то и примкнувший к ним Шипилов, дает понять привычному к иносказаниям советскому человеку, что вопросы задавать бесполезно и даже опасно. К тому же раздражала математическая бессмыслица «ограниченный контингент». Неограниченных вообще не бывает. Вся наша армия, хотя и ужасно велика, но тоже, в конце концов, ограничена. Само число атомов во Вселенной конечно и тем самым ограничено. Появление подобных зловещих штампов лишний раз доказывает только одно, что личности, нами правящие, тупы и ограничены. Грустно убеждаться в этом в который раз, да ничего не изменится в громадной стране, терпящей подобных властителей. Мы безнадежны. Есть предел, за которым катастрофа уже необратима, а в астрономии это черная дыра. Вот и Россия свалилась в какую-то черную дыру истории. И вот впервые перед ним парень оттуда, из Афганистана. Там научат, когда убитых видишь, и своих, и ихних. Да вы не бойтесь. Я не за тем, чтобы ужасами пугать. Ни у парня, ни у Гавриила Романовича не возникало сомнения, что парень, студент, имеет право на покровительственный тон. Меня ничем не напугаешь, я всю блокаду здесь прожил. Какое счастье, что Гавриил Романович имеет право так ответить. Счастье, что прожил всю блокаду. Выходит, счастье. Тот вы так. Я ведь почему заговорил? Потому что вы не прикидываетесь. Я теперь любого насквозь чувствую, что прикидывается, строит чего-то из себя. Кто бы еще так экзамен устроил с книгами в руках, а то всякий требует, чтобы ему шпарили наизусть, а сам в книжку подглядывают. Да не про экзамены я. Вернулся, а тут разговоры все про шмотки да про жратву. И воруют все по-черному. Готовы домну по домам разнести. У нас тоже были придурки тыловые. Шерсть, гашиш вывозили военными грузами, даже в гробах запаянных. У нас тоже один уехал вовремя. Ну, ребята поклялись. Хоть под землей найдем, хоть в тундре. Сколько ребят в цинковых костюмах уехали, а этот весь в фирме контрабандный. Да с миллионом. Достанем. Здесь в Союзе тоже таких полно. Андропов начал наводить порядок, да мало. Сам заболел теперь или подсыпали ему чего, те, которые насосались тут при Бравастом. Подсыпали, да радуются теперь. Рано радуются. Мы Андропову поможем, если надо. Мы, афганцы. От судов с милицией они привыкли откупаться. А нас не купишь. Мы с ними разберемся прямо, без судов по справедливости. Гавриилу Романовичу парень нравился все больше, прямотой. Но слушать его было страшновато. Что если правда начнут такие вот молодые ветераны, привыкшие к крови, разбираться прямо? У нас там в Афгане настоящий комсомол, Корчагинский. И здесь, в Союзе, комсомол называется. Прихожу в райком. А там сидит такая контра, что только прямо в расход. Слова-то забытые, страшные. Контра, в расход. Но зачем об этом здесь говорится, на экзамене? А странный студент продолжал с убежденностью человека, лишь недавно познавшего истину. Мы порядок наведем. Здесь в Союзе только врут да воруют. А в Афгане ребята в это время кровь проливают. За державу обидно. Мы что ж там, за себя? Мы за всех проливаем, за державу. За всех кровь проливают. Нет, Гаврил Романович не просил за него кровь проливать, тем более в Афганистане. И хлопотать за державу не просил. Выражение «за державу обидно» всегда было так же неприятно ему, как вопрос, как дошел до жизни такой, как взятый на вооружение рецепт торта. Могут ли существовать стилистические расхождения с существующим строем? Оказывается, могут. Стиль — это человек. Тем более стиль — это строй. Дурной стиль — дурной строй. Молодой ветеран не замечал растущего отчуждения Гавриила Романовича. Как всякий фанатик, он был занят собой. «Я сразу увидел, что вы по делу говорите, не притворяетесь. Нам такие нужны. Тем более вы всю блокаду здесь. Нам по пути с такими старшими, которые думают честно. Мы позовем. Записку пришлем, если что. Вот знак у нас, пароль письменный «А» в круге». Для наглядности парень нарисовал условный знак на обороте листка с задачей. Господи, свой знак Зорро изобрели. Дети еще, конечно, но, быть может, опасные дети. Гаврил Романович снова взял зачетку у ветерана. Заглянул на первую страницу. Сергеев Сергей Иванович. Все очень просто. Сергеев, С.И., 20 примерно лет от роду, готов взять на себя ответственность за державу, навести железной рукой железный порядок. Очень честный парень, очень убежденный. Желаю вам всего лучшего, Сергей Иванович. Стать хорошим инженером тоже не так мало. Делать автомобили, чтобы не стыдно за страну. Будут, если хорошие машины, хорошие дома, хорошие продукты, тогда и порядок. И воровать не придется, и врать. Только так. Но Сергеев усмехнулся с превосходством человека, проникшего в суть вещей. Нет. На хороших инженерах воду возят. И чтобы было все, и машины, и масло у нас в Воронеже, сначала порядок. На столе стояли хризантемы. Гавриил Романович вспомнил, что обещал присудить букет. Заговорился вот с борцом за порядок. Но группа ждала в коридоре. Сергеева обступили, слышалось, чего он тебя так долго цеплял, да? Гавриил Романович взял цветы, вышел вслед за Сергеевым. Ну что ж, колебаться подобно Парису мне не пришлось. Из всех прекрасных представительниц пятерка только у одной. Держите, мисс 116-я группа, и дерзайте дальше. Пятерочница была девицей довольно-таки неказистой. И с тем большим удовольствием он вручил ей букет. Возможно, первый в ее жизни. А уж такой роскошный, наверное. Девица на минуту даже сделалась красивой от счастья. Группа уходила, гомоня на весь коридор, и Сергеев со всеми. Пришлет ли он приглашение с таинственным «А» в круге? Вряд ли. Скорее всего, Гавриил Романович его разочаровал своим назиданием. Ну что ж, не бывать в тайной дружине, которая разбирается прямо и наводит порядок, приговаривая без суда всякую контру. Еще один несостоявшийся поступок в жизни Гавриила Романовича. Но в данном случае можно быть уверенным, слава богу, что несостоявшийся. В преподавательской налетел Славка Снитковской. «Ну, какова группочка?» Гавриил Романович и забыл, что исход экзамена имел значение в кафедральной политике, и теперь сам с интересом разглядывал ведомость. 7 троек, 3 пятерки. Среднее, но ничего. Среднее? Да колонна и мечтать о таком не могла. Подмаслил ты ей, поздравляю. Теперь жди, отблагодарит. Славка выскочил, хлопнув дверью. Вот так. Всегда Гавриил Романович сам по себе. К фанатичным мальчикам-афганцам не пристал. И даже к скромному заговору против колонны тоже. Ну а что он мог сделать, если группа прилично решила задачи? Значит, в чем-то разбираются, чему-то научились, чего еще требовать от инженеров? А Славка, хотя и беспартийный, по советским анкетным понятиям, он сейчас в антиколонной партийке, и эта крошечная пародийная партия уже требует принести в жертву высшей справедливости какие-то мелкие интересы каких-то студентов. Ну, провалить их всех подряд, ну, отчислить кого-то. Зато колонна не пройдет в профессора. Такова природа всякой партийности. Да, вся история — борьба фанатиков. И значит, Гавриил Романович всегда оказывался бы вне игры. Все-таки есть же какой-то смысл в общей эволюции жизни. Смысл объективный, выходящий за пределы ощущений, несводимый к любой разновидности разумного эгоизма. Может быть, каким-то самым могущественным галактам. Он ясен, так же, как нам, строение Солнечной системы. Но и мы здесь, на Земле, можем строить гипотезы. Живая материя, а затем мыслящая материя — это новое состояние вещества, такое же, как твердое тело, газ, плазма. Живая материя, достигнув критической массы, сделается таким же фактором развития Вселенной, как термоядерная реакция. И если сейчас видимая Вселенная преимущественно состоит из звезд, в которых течет термоядерная реакция, то в будущем основную массу будет, вероятно, составлять живая материя. Потому объективной основой и общечеловеческой, и вообще галактической нравственности является сохранение жизни во всех видах. Потому что жизнь нынешняя, природа земная, есть зародыш, который, если не погибнет, вырастет в громадную живую галактику. И я тоже в какой-то миллиардной доле рощу будущее громадное вселенское древо жизни. А если рощу сознательно, то уже не в миллиардной, а в миллионной или даже стотысячной. Таким образом, можно одновременно представлять неимоверные будущие дали и трепетно относиться к жизни сегодняшней. Видеть красоту общего объективного процесса и со всей полнотой переживать радость собственного существования. Для девушки, спешащей в объятия любимого, не существует никаких вопросов. Она права, и можно лишь завидовать ей, и нужно лишь завидовать ей. Ватина принесла новость. Ты знаешь, этот наш еврей-сапожник в доме, слесарь? Нет, сапожник, я точно помню, еще алкоголик. Точно помнил Гавриил Романович, потому что в этом-то состояла вся соль анекдота в милиции. Профессия — слесарь, а если серьезно? Подставить сапожник уже не так смешно. Гавриил Романович помнил точно, но спорить не стал, поскольку известно, что Ватина всегда все знает лучше, как партия. Этот сапожник каждый месяц получает посылки от родственников в Америке. Этим и живет, а не своими заработками сапожными. Ну и что? А то, что он спекулирует и живет гораздо лучше тебя с твоим высшим образованием и диссертацией. Так они все и устраиваются. Он не спекулирует. Спекуляция — это перепродажа. А он продает подарки от родственников. Все равно спекулирует, по сути. Я всегда сужу по сути. И живет куда лучше тебя. Ну и что? В конце концов, и мы не нуждаемся. Худо-бедно проживем и на наши заработки, и на пенсию тоже. Ну, ездим отдыхать не на Гавайские острова, а в Сочи дикарями. Нашла чему завидовать. Я не завидую. Скажешь тоже. Я вообще никогда никому не завидую, пора бы знать. Я в принципе возмущаюсь. Давно пора запретить такую спекуляцию. Непонятно, куда наши власти смотрят. Они смотрят, чтобы я не получил лишнего. С моей специальностью я был бы богаче этого слесаря, сапожника, богаче всех сапожников со всеми родственниками в нормальной стране. Ну, положим, если всем кандидатам прибавлять, чтобы ездили на Гавайские острова, никаких миллиардов не хватит. Но запретить-то ведь просто, чтобы не спекулировали. Никаких расходов даром. Надо отдать Ватине должное. У нее всегда вырываются готовые афоризмы. Но запретить-то просто, и никаких расходов не надо, даром. В простой фразе целая политика.